Мои дни естественным образом разделились на три части. Утро я провожу с Ваян в ее лавке. С ней мы смеемся и едим ланч. После обеда нахожусь у Китута. С ним мы разговариваем и пьем кофе. А вечером сижу в своем чудесном садике, в одиночестве с книгой или за разговором с Юди, который иногда заходит и играет на гитаре. Каждое утро, когда солнце восходит над рисовыми полями, я медитирую, а вечером перед сном беседую с четырьмя духовными братьями и прошу их позаботиться обо мне, пока я буду спать. Хотя я пробыла на острове всего несколько недель, меня уже переполняет чувство выполненной миссии. Целью моего пребывания в Индонезии было найти гармонию, но у меня такое ощущение, что мне больше ничего не надо искать, потому что все само собой встало на места. Нет, я не стала полинезийкой, как не стала и итальянкой, и индианкой, но чувствую, что обрела внутреннее спокойствие. Мне нравится, как протекают мои дни. От непринужденного выполнения духовных практик и наслаждения прекрасными ландшафтами к общению с милыми друзьями и вкусным ужином. В последнее время я много молюсь, без стеснения и часто. Ловлю себя на мысли, что в основном мне хочется молиться, когда я еду от Китута домой. Мой путь лежит сквозь обезьяний лес и рисовые террасы в то время дня, когда сгущаются сумерки. Я молюсь, конечно, и о том, чтобы меня не сбил автобус, чтобы на дорогу не выпрыгнула обезьяна и меня не укусила собака. Но это так, мелочевка. Большинство настоящих молитв полны искренней благодарности за мою бесконечную удовлетворенность жизнью. Никогда прежде я не ощущала себя до такой степени необремененной происходящим в моей душе и в мире. Я все время вспоминаю слова моей гуру о счастье. Она говорит, что люди, как правило, считают счастье чем-то вроде мгновенной вспышки, чем-то, что может возникнуть в их жизни вдруг, как хорошая погода, если сильно повезет. Однако счастье возникает совсем иначе. Это не что иное, как следствие работы над собой. Мы должны бороться за счастье, стремиться к нему, упорствовать и порой даже пускаться в путешествие на другой конец света в его поисках. Принимать постоянное участие в достижении собственного счастья. А приблизившись к состоянию блаженства, прикладывать могучие усилия, чтобы вечно двигаться вверх на волне счастья, удерживаясь на плаву. Стоит чуть расслабиться, и состояние внутренней удовлетворенности ускользает от нас. Легко молиться, когда в жизни не все гладко, но не прекращать молитвы, даже когда кризис миновал, это своего рода завершающая фаза процесса, в ходе которой душа обретает возможность удержать накопленные блага. Вспоминая о том, что говорила гуру, я беззаботно качу на велике по предзакатному острову и произношу молитвы, больше похожие на клятвы, чтобы засвидетельствовать Богу гармонию внутри себя и сказать: «В этом состоянии я хотела бы остаться. Прошу, помоги запомнить это ощущение удовлетворенности и всегда поддерживать его. Я словно отправляю счастье на хранение в банк, но помимо страхования вкладов, его будут оберегать мои четыре духовных брата, и оно станет своеобразной страховкой от будущих жизненных испытаний. Эту практику я назвала «работа над счастьем». Пока я работаю над счастьем, мне вспоминается простая мысль, высказанная как-то моим другом Дарси. Вся печаль и невзгоды в этом мире создаются несчастливыми людьми, не только на глобальном уровне, как в случае с Гитлером или Сталином, но и на локальном, личностном. Взять хотя бы мою жизнь. Я совершенно точно могу сказать, когда мое ощущение себя несчастной приносило страдания, расстройства и, по меньшей мере, неудобства окружающим меня людям. Поэтому поиск счастья — это не только забота о себе и действие для собственной пользы, но и щедрый дар всему миру. Избавившись от страданий, вы больше не стоите у мира на пути, прекращаете быть препятствием не только для себя самого, но и для остальных. Лишь тогда вы становитесь по-настоящему свободными и готовыми служить людям и наслаждаться общением с ними. Сейчас мне больше всего нравится общаться с Китутом. Старик-лекарь, поистине один из счастливейших людей, которых мне доводилось встречать, предоставил мне полный доступ и полную свободу задавать любые вопросы, что возникли у меня давно касательно природы божественного и человеческой сущности. Я обожаю медитировать по его научению. Мне нравится до смешного простая печеночная улыбка и воодушевляющее присутствие духовных братьев. Недавно лекарь признался, что ему известны 16 техник медитации и многочисленные мантры на все случаи жизни. Одни призваны восстановить мир и счастье, другие для здоровья, но есть и совершенно мистические. С их помощью он переносится на иные уровни сознания. К примеру, он знает одну медитацию, которая, как он выразился, возносит его вверх. «Вверх?» — переспросила я. «Это куда же?» «По 7 ступеням вверх», — отвечал Китут. «На небеса». Услышав знакомое понятие 7 ступеней, я спросила, не имеет ли он в виду, что медитация поднимает его энергию по 7 чакрам тела, которые описаны в йоге. «Это не чакры», — ответил он, — «а места. С помощью этой медитации я отправляюсь в 7 мест во Вселенной, поднимаюсь все выше и выше. 7-е место — рай». «Ты был в раю, Китут?» — он улыбнулся. «Конечно, был. В рай попасть легко». «И как там, в раю?» «Красиво. Там все прекрасно. Каждый человек становится прекрасным. Вся еда вкусная. Там все любовь. Рай — это любовь». А потом Китут рассказал, что знает еще одну медитацию. «Вниз». С ее помощью можно спуститься на 7 ступеней вниз. Ниже нашего мира. Эта медитация намного опаснее и не подходит для новичков, только для продвинутых. Я спросила, значит, если с первой медитации ты попадаешь в рай, то со второй должен опускаться в... В ад, подтвердил Китут мои предположения. Любопытно. Прежде мне не приходилось слышать, чтобы в индуизме упоминались рай или ад. Индуисты воспринимают мир сквозь призму кармы, как процесс непрерывного кругооборота. У них нет такого, что ты в конце концов куда-то попадаешь, будь то рай или ад. Тебя просто возвращают на землю в новой форме, чтобы ты смог разрешить отношения и исправить ошибки, совершенные в прошлой жизни. Когда же человек наконец достигает совершенства, то выпадает из цикла и сливается с бездной. Понятие кармы подразумевает, что рай и ад существуют лишь здесь, на земле. Мы обладаем способностью создавать их в зависимости от предначертанной судьбы и темперамента. Мне всегда импонировала идея кармы. И не только в буквальном понимании. Не только потому, что я верю, будто в прошлой жизни подавала напитки Клеопатре или что-то подобное, но и на метафизическом уровне. Философия кармы близка мне в метафорическом смысле, потому что даже в течение жизни становится совершенно очевидно, как часто мы повторяем одни и те же ошибки, бьемся головой об одну и ту же стену старых привычек и побуждений, что вызывает одни и те же неудачные и порой катастрофические последствия. И все это до тех пор, пока мы не остановимся и не разорвем порочный круг. Вот главный урок, который нам преподносит карма. И вся западная психология в этом с ней согласна. Решите проблемы сейчас, иначе придется снова страдать в будущем, когда в следующий раз наступите на те же грабли. А повторение страданий и есть ад. Освободиться из цикла бесконечных повторений и выйти на новый уровень понимания — только так можно попасть в рай. Однако Китут имел в виду рай и ад совсем в другом смысле. Как будто это реально существующие места во Вселенной, где он был. По крайней мере, мне так кажется. Пытаясь прояснить, верно ли я поняла, я спросила. «Ты был в аду, Китут?» Он улыбнулся. «Конечно, был». «И как там?» «Так же, как в раю», — был его ответ. Увидев мое замешательство, он попытался втолковать. «Лис, Вселенная — это круг». Я не была уверена, что его понимаю. Наверху, внизу, в конце концов оказывается, что все одно и то же. Я вспомнила древние высказывания христианских мистиков. То, что сверху, подобно тому, что снизу. Тогда как определить разницу между раем и адом? Все дело в том, какой путь ты выберешь. Путь в рай лежит через 7 счастливых мест, в ад — через 7 ступеней, полных печали. Поэтому, лис, лучше двигаться вверх. Китут рассмеялся. Другими словами, лучше провести жизнь, двигаясь вверх по счастливым ступеням, раз ад и рай, то есть место назначения, одно и то же. «Одно и то же», — подтвердил Китут. «Конечная цель одна, но путешествие должно быть приятным». «Так значит, если рай — это любовь, то ад?» «Тоже любовь», — отвечал Китут. Я озадаченно замолкла, пытаясь уложить все это в голове. Китут опять засмеялся, ласково похлопав меня по колену. «Тем, кто молод, всегда очень трудно это понять».